Другим крупным недостатком организационной структуры нашей авиации в тот период являлся неоднородный смешанный состав самолетов в авиационных дивизиях. Каждое соединение имело в своем составе два штурмовых и два истребительных или два бомбардировочных и два истребительных авиационных полка. Это крайне затрудняло, а иногда даже прямо исключало возможность массированного применения имеющихся истребителей, например, для завоевания господства в воздухе над районами, где происходили решающие боевые действия наших наземных войск, или для нанесения мощных ударов большим количеством штурмовиков и бомбардировщиков по наиболее важным группировкам войск противника. В связи с общим ухудшением обстановки на направлении, наступившим в результате изложенных выше причин, ставка Верховного Главнокомандования поставила в конце мая перед войсками Юго-Западного фронта задачу перейти к обороне на занимаемых рубежах, прочно закрепиться на них силами 21-й, 28-й, 38-й и 9-й армий и не допускать развития наступления противника из района Харькова на восток. Линия фронта проходила в основном по реке Северский Донец. В результате постигшей нас неудачи была потеряна относительно небольшая, но весьма важная в оперативном отношении территория, хотя в этой операции мы нанесли довольно существенный урон противнику в живой силе и боевой технике. К началу июня 6-я полевая армия и 1-я танковая армия генерала Клейста насчитывали в своем составе 26 пехотных, 5 танковых и 2 моторизованные дивизии, что обеспечивало им существенное превосходство в силах над войсками Юго-Западного фронта. Особенно внушительным продолжало оставаться превосходство противника в авиации. Это обстоятельство вызвало у главкома маршала Тимошенко большое беспокойство. По его инициативе военный совет направления в конце мая решил обратиться в ставку Верховного Главнокомандования с настоятельной просьбой срочно подкрепить силы фронта резервами центра. Подписав соответствующее представление в ставку, Семен Константинович объявил, что заседание военного совета закончено. Встал из-за стола и, понурив голову, стал с плохо скрываемым беспокойством расхаживать по своему просторному кабинету. По выражению его лица можно было понять, что он размышляет о чем-то очень важном. Остановившись перед членом военного совета Хрущевым, Семен Константинович сказал: «Харьковская операция обошлась нам дорого. Сейчас немцы, невзирая на понесенные в ходе этой операции большие потери, все-таки намного сильнее нас. Надо думать, что как только они приведут себя в порядок, обязательно воспользуются своим превосходством и предпримут новые наступления. Для отражения новых ударов нам крайне нужны резервы центра, иначе мы не устоим. Мне думается, — продолжал главком после небольшой паузы, — что в целях ускорения решения этого важного для нас вопроса хорошо было бы вам, Никита Сергеевич, побывать в Москве». «Согласен, — ответил член военного совета, — но поскольку я недостаточно компетентен в чисто военных вопросах, мне будет трудно убедительно обосновать в ставке нашу просьбу о срочной помощи резервами из центра. Думаю, что для успеха подобной миссии необходимо, чтобы в Москву выехал вместе со мной генерал Баграмян». После короткого обмена мнениями все мы согласились с этим предложением. Нетрудно понять всю остроту чувств, испытываемых мною в связи с предстоящей поездкой в Москву. Теперь встреча с Верховным Главнокомандующим не сулила ничего приятного, и это не могло не действовать на меня удручающе. На следующий день мы с членом военного совета вылетели в Москву. Сталин в присутствии других членов ГКО принял нас незамедлительно, внимательно выслушал, провел с нашим участием обсуждение сложившегося на южном крыле Советско-Германского фронта трудного положения. В отличие от других участников этого обсуждения, Сталин был спокоен, сдержан. Видно было, что все его мысли поглощены одним настойчивым желанием – предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки на юге, помочь нашим войскам во что бы то ни стало отстоять занимаемые рубежи. Конечно, Верховный мог бы серьезно упрекнуть нас за допущенные ошибки, возложить на нас всю тяжесть ответственности за неудачу. Но Сталин, невзирая на случившееся, вел себя с большим достоинством, проявляя завидную твердость и спокойствие. В этой связи мне хочется, забегая вперед, сказать, как неизменно спокойно вел себя Верховный Главнокомандующий весной 1943 года, когда в Ставке обсуждался план Орловской наступательной операции, являвшейся составной частью битвы на Курской дуге. Как известно, до этого Красная Армия нанесла крупнейшее поражение немецко-фашистской армии под Сталинградом, далеко отбросила ее войска на запад. Добившись значительного превосходства в силах над врагом, Ставка Верховного Главнокомандования готовила ставшую вскоре знаменитой Курскую битву. И тогда, в столь благоприятно изменившихся в нашу пользу условиях, никто из военачальников не заметил у Верховного Главнокомандующего никаких признаков самодовольства и преувеличения достигнутых побед. Мне представляется, что железное самообладание, исключавшее всякую нервозность и неуверенность в руководстве боевыми действиями войск в ходе войны, было одной из самых примечательных черт Сталина и благотворно отражалось на его военно-политической и полководческой деятельности. По нашей просьбе Ставка, учитывая важность направления, обороняемого Юго-Западным фронтом, усилила его 7 стрелковыми дивизиями, 2 танковыми корпусами и 4 танковыми бригадами. С прибытием этих резервов мы к 10 июля имели бы в составе фронта 30 стрелковых дивизий, 2 стрелковые бригады, 2 кавалерийских корпуса, 4 танковых корпуса и 8 танковых бригад. Но даже и теперь противник еще сохранял полуторное превосходство над нашими силами. С воздуха его наземные войска по-прежнему поддерживались силами 4-го воздушного флота и 8-го отдельного авиационного корпуса, что еще более повышало общие преимущества врага над нами. Для переброски выделенных центром резервов требовалось время. Правда, значительная их часть была уже на колесах, а отдельные соединения даже прибыли на фронт. Военный совет и политуправление фронта, военные советы и политорганы армии провели среди личного состава частей и соединений большую политическую работу. Надо было каждого воина подготовить к упорной обороне занимаемых рубежей. Лозунг «Стоять насмерть» нужно было обосновать важностью выполняемой задачи и наличием необходимых для этого сил и средств. Огромная работа легла на работников тыла. Им пришлось в сложных условиях пополнить войсковые и армейские запасы боеприпасов, горючего, продовольствия и других материальных средств, эвакуировать в тыл страны большое количество раненых и больных. Из данных разведки всех видов нам стало известно, что противник сосредоточивает крупные резервы восточнее Чугуева, Там намечалось скопление больших масс танков и моторизованной пехоты. Западнее Волчанска было установлено сосредоточение крупной группировки пехотных соединений. Оценивая эти данные о противнике и сложившуюся в полосе фронта общую оперативную обстановку, мы пришли к выводу, что в ближайшее время гитлеровское командование может предпринять наступление на участках обороны 38-й и 28-й армии с нанесением главного удара по центру оборонительного расположения 38-й армии из района Чугуева в общем направлении на Купянск. Главком направления, предвидя это, приказал значительно сузить полосу обороны 38-й армии по фронту, сократить ее до 60 километров. Для усиления этого же рубежа в первую очередь пошли и прибывшие из центра стрелковые танковые соединения. Как выяснилось впоследствии, гитлеровское командование еще в последние дни мая приступило к подготовке двух частных операций, которые должны были создать для него благоприятную в оперативном отношении обстановку для развертывания большой наступательной операции на южном крыле Советско-Германского фронта. Сначала предполагалось силами 6-й полевой армии провести под кодовым наименованием «Вильгельм» первую из них против 28-й армии, а правого фланга 38-й армии. В ходе второй операции под кодовым наименованием «Фредерикус-2» гитлеровское командование рассчитывало ударами трех группировок по сходящимся направлениям расчленить войска 38-й и 9-й армий нашего фронта и уничтожить их на правом берегу реки Оскол, а затем, выйдя к реке, захватить в районе Купянска плацдарм на ее восточном берегу. Основные силы наступающих войск противника сосредоточивались для разгрома 38-й, наиболее сильной армии фронта. Наступление намечалось начать во второй половине июня. Невольно бросается в глаза одно важное обстоятельство. Даже обладая значительным превосходством в силах, гитлеровское командование не пошло на то, чтобы обе операции провести одновременно, как одну. Вероятно, войска противника, участвовавшие перед этим в Харьковской операции, были настолько обескровлены нами, что за правила вермахта не отважились на осуществление единой наступательной операции, неизбежно связанной с большими потерями в живой силе и технике. Однако последовательное проведение фашистскими войсками частных операций давало нам определенные выгоды, так как гитлеровское командование теряло драгоценное время перед большим наступлением для выхода к нижнему течению Волги и к предгорьям Кавказа. Кроме того, все это позволяло командованию Юго-Западного фронта лучше использовать свои резервы и авиацию для отражения наносившихся в разное время ударов противника. 10 июня в 4 часа утра, после 45-минутной артиллерийской подготовки, ударные группировки противника, поддержанные мощной авиацией, атаковали 28-ю армию в районе Волчанска и правый фланг 38-й армии из-под Чугуева. Противник стремился окружить и уничтожить главные силы 28-й армии в междуречье Северского Донца и Большого Бурлака. Не выдержав сильного удара превосходящих сил противника, 28-я с упорными боями начала отходить на восток. Войскам правого фланга 38-й армии удалось преградить наступление противника в направлении на Купянск, но они не смогли предотвратить глубокого вклинения танков и мотопехоты врага вдоль западного берега реки Большой Бурлак на северо-восток во фланг 28-й армии. Чтобы не допустить продвижения противника, пытавшегося окружить и разгромить главные силы 28-й армии, на восток маршал Тимошенко организовал контрудар силами двух танковых корпусов и двух стрелковых дивизий. В результате 14 июня гитлеровцев удалось остановить в 35 километрах от Волчанска. Так закончилась первая частная операция под наименованием «Вильгельм». Вскоре после временно наступившего затишья в боевых действиях нам стало известно из захваченных войсками 21-й армии документов противника о том, что гитлеровское командование намеревается в ближайшее время подготовить и провести крупную наступательную операцию под кодовым названием «Блау» на стыке 21-й и 28-й армии нашего фронта, а также 13-й и 40-й армии соседнего Брянского фронта. Замысел и основная оперативная цель подготовляемого наступления сводилась к тому, чтобы двумя мощными ударами на севере силами 4-й танковой армии из района Курска и на юге силами 6-й полевой армии и 40-го танкового корпуса из района Волчанска в общем направлении на Старый Оскол взять в клещи и разгромить войска 40-й армии Брянского и 21-й армии Юго-Западного фронтов. Судя по одному из расшифрованных документов, начало операции намечалось на 23 июня. Маршал Тимошенко, оценив назревавшую угрозу нового наступления противника, решил усилить оборону левого крыла 21-й армии и ее стыка с 28-й армией двумя стрелковыми дивизиями и 13-м танковым корпусом. Одновременно он поставил задачу фронтовой авиации своевременно обнаружить сосредоточение волчанской группировки противника и ударами с воздуха сорвать ее переход наступления. Учитывая важность содержания захваченных документов, я срочно сообщил о них начальнику генерального штаба. Надо сказать, что ставка проявила исключительную оперативность. Для срыва ожидавшегося наступления противника на стыке двух наших правофланговых армий она передала с Брянского фронта в наше распоряжение 4-й танковый корпус и потребовала, используя его с севера, а с юга наши танковые корпуса были готовыми в случае перехода в наступление волчанской группировки противника, разгромить ее фланговыми ударами. В целях усиления нашего фронта срочно по железной дороге перебрасывались на станцию Новый Оскол из резервов Ставки 21-я и 159-я танковые бригады. Командующий ВВС Красной Армии генерал Новиков и командующий авиацией дальнего действия генерал Голованов получили приказ организовать массированный удар авиации фронта и дальних бомбардировщиков по району сосредоточения противника на стыке 21-й и 28-й армии. Для ознакомления с обстановкой на месте и оказания командованию помощи, Ставка послала на Юго-Западный фронт генерал-полковника Василевского. Он прибыл к нам, если память мне не изменяет, во второй половине дня 21 июня и быстро вник в сущность сложившейся на фронте обстановки, стремясь наилучшим образом выполнить возложенную на него миссию. Все мы в штабе фронта понимали значение назревавшей угрозы и делали все, чтобы сорвать замыслы противника. 21 июня Ставка Верховного Главнокомандования решила юго-западное направление как командную инстанцию ликвидировать. В связи с этим штаб направления подлежал расформированию. С этого дня как юго-западный, так и южные фронты поступили в непосредственное подчинение Ставке. Осуществив необходимую перегруппировку своих сил, гитлеровское командование с 21 июня закончило подготовку своей второй операции под кодовым наименованием «Фредерикус-2». В ней должны были принять участие 13 дивизий, в числе которых было 3 танковые и 1 моторизованная. 22 июня после часовой артиллерийской подготовки и мощных ударов авиации гитлеровцы начали наступление. Войска 38-й и 9-й армии вновь были вынуждены вести упорные оборонительные бои с крупными силами врага. Главный удар противник наносил из района Чугуева на Купянск. Одновременно для расчленения и разгрома 38-й и 9-й армии он предпринял 2 вспомогательных удара из района Балаклея в направлении на Изюм. Используя подавляющее превосходство в силах, гитлеровские войска прорвали фронт обороны на 3 этих направлениях и развили наступление на Купянск. В создавшейся обстановке командующий Юго-Западным фронтом маршал Тимошенко, стремясь не допустить больших потерь в войсках и не дать возможности противнику прорваться к Купянску и форсировать сходу реку Оскол, принял решение, предварительно согласовав его с генералом Василевским, в течение 23-26 июня отвести 38-ю армию и войска правого крыла 9-й армии на восточный берег реки и здесь перейти к прочной обороне. Этот замысел удалось осуществить в ходе напряженных боев. Попытки врага расчленить и разгромить наше соединение, форсировать Оскол и захватить плацдармы были сорваны. Будучи вынужденным прекратить наступление в полосе действий Юго-Западного фронта, немецко-фашистское командование приступило к переброске танковых и моторизованных дивизий 1-й танковой армии генерала Клейста в Донбасс для подготовки наступления против войск Южного фронта. На этом, по существу, закончился первый этап весенней-летней кампании противника на юго-западном направлении, который, надо сказать, длился с середины мая до конца июня, то есть на протяжении более полутора месяцев. Анализируя результаты этого этапа наступательных действий немецко-фашистских войск, нельзя не отметить, что хотя гитлеровскому командованию и удалось ликвидировать Барвенковский выступ и нанести нам существенный урон, однако для преодоления сопротивления войск Юго-Западного фронта, оборонявших рубеж Дона на фронте Волчанск-Балаклея с целью выхода на реку Оскол, врагу потребовался почти целый месяц. За это время ему удалось оттеснить наши войска всего только на 50 километров. Естественно, возникает вопрос. Чем объяснить такой чрезмерно вялый темп наступления гитлеровской армии на важном с точки зрения ее военно-политических устремлений направлении, выводившем главные силы вермахта к нижнему течению Волги и на Кавказ? Здесь, помимо многих других соображений, огромное значение имел для Гитлера и его окружения фактор времени. Ведь фашистское командование ставило себе целью до конца 1942 года нанести Красной армии поражение такого масштаба, чтобы вынудить Советский Союз к капитуляции. Столь значительная потеря времени в темпах наступления никак не отвечала осуществлению этих политических и стратегических намерений врага. Дело в том, что в ходе Харьковской операции гитлеровские войска понесли значительные потери в живой силе, вооружении, боевой технике, особенно в танках. Именно это обстоятельство, по моему мнению, вынудило противника потратить немало времени на подтягивание новых резервов из глубины, восполнении потерь в войсках и приведении их в порядок. 26 июня состоялось решение Ставки Верховного Главнокомандования об освобождении меня от должности начальника штаба Юго-Западного фронта. Когда я ознакомился с этим решением, меня, признаться, охватила волна тяжелых чувств и переживаний. Однако думаю, что даже теперь, спустя 35 лет после этого события, нет никакой необходимости комментировать, насколько объективно было оно в отношении меня. Неожиданно, как это часто бывает на войне, пришлось расстаться со старыми боевыми друзьями. Сдав дела прибывшему из Москвы на должность начальника штаба фронта, моему самому близкому боевому другу, генерал-лейтенанту Бодину, я постарался осмыслить создавшееся для меня положение и после серьезного раздумья пришел к выводу, что мне вряд ли целесообразно продолжать фронтовую деятельность по штабной линии. Я был уверен, что смогу принести несравненно больше пользы, если буду назначен на командную работу, пусть даже самую скромную. Побуждаемый этими соображениями, я, не теряя времени, обратился в этот же день к верховному главнокомандующему Сталину с просьбой назначить меня на любую командную работу. В ответ на это обращение 28 июня в адрес Военного совета фронта была получена из Москвы телеграмма следующего содержания. Ставка назначила генерал-лейтенанта Баграмяна, заместитель командующего 61-й армии, немедленно направить товарища Баграмяна в генштаб. Телеграмма была подписана генералом Василевским. Тепло попрощавшись с командующим фронтом маршала Советского Союза Тимошенко и моими ближайшими соратниками, я собрался вылететь самолетом в Москву. Перед отъездом на аэродром зашел к Бодину. Прежде чем проститься со мной, Павел Иванович сообщил неприятную новость о том, что накануне 28 июня, примерно около 10 часов утра, крупная группировка немецко-фашистских войск, усиленная несколькими танковыми и моторизованными дивизиями, нанесла удар по обороне 13-й и 40-й армии Брянского фронта. Прорвав при поддержке авиации оборону на их стыке, войска противника к исходу дня продвинулись на Воронежском направлении на 10-12 километров. Для локализации наступления и восстановления положения Ставка Верховного Главнокомандования усилила Брянский фронт 17-м танковым корпусом из своего резерва. И, кроме того, приказала передать в распоряжение соседнего фронта 4-й и 24-й танковые корпуса Юго-Западного фронта. «Сегодня с раннего утра, — сообщил Бодин, — немецко-фашистские войска возобновили свое наступление и вновь потеснили войска Брянского фронта. Особенно опасная обстановка сложилась в полосе обороны 40-й, где враг добился наибольшего успеха. Эта весть очень удручила меня. После некоторого раздумья я сказал Бодину, что, вероятно, гитлеровское командование уже приступило к практическому осуществлению подготовленной им операции, замысел которой стал нам известен еще 19 июня, когда в наши руки попали оперативные документы, захваченные накануне у противника. Я высказал также мнение, что в связи с начавшимся наступлением на Воронежском направлении следует ожидать в ближайшее время удар немцев из района Волчанска по стыку 21-й и 28-й армии Юго-Западного фронта на Старый Оскол, где они должны, как это указывалось в захваченных нами оперативных документах противника, подать руку помощи 4-й танковой армии. Маршал Тимошенко и я придерживаемся такого же мнения, — ответил на это Павел Иванович. «Сейчас мы заняты тем, чтобы как можно лучше подготовиться к отражению ожидаемого удара. Но беда в том, что у фронта нет для этого резервов. К сожалению, Ставка взяла у нас 4-й и 24-й танковые корпуса, которые вместе с 30-м танковым корпусом предназначались для отражения удара. Оба мы понимали, что назревала серьезная угроза на правом крыле Юго-Западного фронта. И было очевидно, что вряд ли фронтовое командование сможет предотвратить ее своими силами, без привлечения крупных резервов Ставки. Настал момент прощания. Крепко обняв Павла Ивановича и искренне пожелав успеха войскам фронта, я в сопровождении полковника Глебова направился на аэродром. Обуреваемый тревожными думами, покидал я ставший для меня родным Юго-Западный фронт. Не знал я тогда, что в последний раз виделся с Павлом Ивановичем. Спустя несколько месяцев, 1 ноября 1942 года, он, будучи начальником штаба Северо-Кавказского фронта, погиб, попав под бомбежку близ города Орджоникидзе. С большой душевной скорбью я встретил печальную весть о гибели этого замечательного военачальника, большого патриота нашей отчизны, отличавшегося высокими моральными качествами коммуниста. Отдав свою жизнь за родину, Павел Иванович Бодин оставил себе добрую память. Все, кому довелось вместе с ним сражаться с врагом в самую трудную для нас пору, навсегда сохранил к нему глубочайшее уважение. 30 июня, на другой же день после прибытия в Москву, явился я к начальнику генерального штаба генералу Василевскому. Очень занятый Александр Михайлович все-таки нашел время, чтобы участливо побеседовать со мной. В ответ на мой вопрос о положении наших войск он сообщил, что за 2 дня наступления фашистским армиям удалось расширить свой прорыв на левом крыле Брянского фронта до 40 километров и углубиться в наше расположение на 40-45 километров. По-прежнему наиболее тревожной обстановка оставалась в полосе 40-й армии. После этого Василевский в самых общих чертах познакомил меня с обстановкой на Западном фронте и предложил, не задерживаясь в Москве, отправиться к новому месту службы, в 61-ю армию. При этом он рекомендовал побывать сначала в штабе фронта, чтобы представиться командующему генералу армии Жукову. На следующее утро в сопровождении офицера генштаба я выехал на автомашине в Малоярославец, где размещался штаб Западного фронта. Шоссейная дорога, по которой мы ехали, почти на всем протяжении была сильно разбита. Двигались мы довольно медленно. Я все еще находился под впечатлением развернувшегося в последние дни крупного наступления противника на стыке Брянского и Юго-Западного фронта. Хотя, конечно, не мог тогда знать, что именно это наступление в сочетании с последующим ударом 1-й танковой армии немцев из района Артемовска против Южного фронта приведет гитлеровские войска в августе 1942 года к стенам Сталинграда у Волги и в пределы Северного Кавказа.